Если даже один шанс из тысячи какому-нибудь олуху постовому вздумается нас остановить, одной такой бумажки хватит, чтобы он тут же взял под козырек, ручаюсь вам. К тому же у этой машины такие номера, что вряд ли кто рискнет к ней приблизиться. «Ну-ну», — пробурчал Джозеф. «Если боитесь, зачем едете?» — поквитался с лейтенантом Тейлор. Он уже последним влез в салон, захлопнул дверцу. Джозеф оглянулся на него, но промолчал. Зося не преувеличивала свои способности. Водителем в самом деле оказалась изрядным. И, очевидно, не впервые держала в руках руль такой машины. Лихо рванула с места, развернулась и помчалась по выщербленным, изуродованным трамвайными рельсами ростовским улицам. Вскоре большие дома сменились одноэтажными домишками за разномастными заборами. Потом легло перед ними пустоватое загородное шоссе. Похоже, не самая популярная у ростовчан дорога. Число машин резко поубавилось. На некоторых участках вообще долго не встречались. Зося веселилась, рассказывала всякие забавные истории, случавшиеся с ней в прошлые визиты в Россию. Нашла благодарных слушателей. Громче и охотнее всех смеялся Бенджамин. Этот фургон Джозеф увидел издалека. Обыкновенный, ничем не примечательный фургон, стоявший на обочине. Но что-то насторожило лейтенанта, сработала отточенная многолетней патрульной службой интуиция. Захотелось даже сказать Зосе, чтобы та была повнимательнее. И как в воду глядел. Когда до фургона оставалось около 20 ярдов, из-за него показался человек в полицейской форме, властно выставил перед собой жезл, приказывая остановиться. «Не реагируйте», — посоветовал Джозеф. «Кажется, лучше бы нам с ним не связываться». Зося удивленно поглядела на него. «Зачем так нервничать? Обычное недоразумение». Похоже, у Зоси появилась возможность на деле доказать великую силу американского доллара, — хохотнул Даниэль. Волга уже достигла блюстителя порядка. Зося удало с визгом шин затормозила, выбралась наружу. Полицейский, крепкий молодой мужчина, не в пример парковому брюхастику, подошел к ней, козырнул. Голосов их не было слышно. Джозеф видел лишь, как Зося обольстительно улыбается и доказывает что-то. Судя по всему, ее чары и доводы на парня не действовали. Выражение лица у него не смягчилось. Почувствовала это, наверное, и Зося. Передернула плечиками, раскрыла сумочку, достала из нее несколько зеленоватых бумажек, небрежно протянула ему, игриво склонила на бок голову. «Сейчас начнется самое интересное», — прокомментировал ее действие Даниэль. Интересное в самом деле произошло. Полицейский также небрежно отвел ее руку с долларами, сердито зашевелил губами. Зося перестала улыбаться, снова полезла в сумочку и вместо денег вынула какую-то синюю книжечку. Джозеф понял, что паспорт. Показала ему, затараторила еще активней. Но полисмен не стал ее слушать. сунул Зосин паспорт в карман, подошел к машине, открыл дверцу.